Опыт хранения чистоты – это самая ценная опытность. Интервью с журналистом и актером Борисом Корчевниковым. Корреспондент. Зачем хранить девственность до брака? Слушайте, незачем, если дело только в техническом исполнении закона, в кавычках. Ведь никакого такого правила нет. Но есть сердце. И я абсолютно уверен, что если бы в свое время нас кто-то научил бы его внимательно-внимательно послушать, войти в ту глубину нас, где с нами говорит Бог, тогда бы мы не спрашивали себя, зачем. Наверное, миллионы, миллиарды, может быть, людей слышали этот шепот Бога в ту секунду, когда порывались лишиться девственности или лишались ее до брака. Но хватало ли дослушать его, вслушаться, принять за его слова? Чтобы понять, зачем себя хранить до брака, надо понять, что такое брак. Ведь в браке, по-моему, совершается всего лишь одна, очень простая, самая-самая главная в жизни вещь. Два человека жертвуют себя друг другу. С этой секунды они живут только друг другом, а сами для себя перестают. Все остальное, что в браке случается, дети, например, это только один из результатов брака, но не цель его. Цель ведь в том, чтобы вместе теперь, забывая самих себя, узнавать любовь, узнавать Бога. Так мне кажется. Знаете, я слышал такое присловие, что в ад все входят поодиночке, а в рай обязательно вдвоем. Это так легко звучит, но что-то очень верное выражает. Рай наступает на земле, когда нет больше в тебе тебя самого. Нет больше обращенностей на себя. Нет эгоизма. А такое только в браке бывает. Или в монашестве. Третьего пути, наверное, нет. И вот, когда обнаруживаешь такой смысл брака, такое его назначение, тогда станешь себя хранить для этой тайны. Тогда захочешь остаться чистым, девственным и предать себя в руки одного человека, одного на всю жизнь. И пусть он тебя уже несет к Богу на своих руках, а ты понесешь его. Это, кстати, очень верная проверка отношений. Куда он или она несет тебя? К Богу или к себе? Душит своей любовью? На самом деле, все просто для человека, знающего Бога. Он уже примерно догадывается, какое внешнее слово или дело, что может совершить с его душой. Приблизить к Богу, к счастью этой любви или отдалить от нее. И такой человек, конечно, опытно, сердечно знает, что хранение девственности приближает к Богу. Сейчас стала расхожей фраза «гражданский брак». Я даже этой формулировки не понимаю. Что значит «гражданский»? Ведь он – нарушение даже гражданского закона. Я всегда думал и теперь уверен, что женщине хочется иметь все-таки мужчину рядом с собой. А вот в гражданском браке мужчины как раз нет. Потому что единственное, что отличает мужчину от женщины, это умение брать ответственность на себя. А ответственности как раз в гражданском браке нет. А в ней ведь смысл вообще брака и венчания. Потому что я начинаю отвечать уже перед Богом за этого человека. Я свою жизнь ему отдаю. Во всех других формах отношений это такое медленное или скорое съедание друг друга, в котором от самих себя и от своего эгоизма никто не отказывается. Брак – это шаг колоссальной любви, желание утвердить не себя в человеке, а самого любимого человека. Не вступание в близость до брака может быть и маленькой проверкой. Если ты правда готов отдать даже свою жизнь другому, то чего тебе тогда стоит какое-то время потерпеть? И последнее. Если бы все это вовремя понять. Я сам знаю опыт близости прежде брака. И этого не отменить. Те, кого я любил, пускай своей дурацкой эгоистической любовью, они тоже и до меня знали такую близость. И, может быть, та, кого я полюблю, полюблю очень настоящей, жертвенной, если сумею, любовью, тоже будет знать такую близость в прошлом. Так что же теперь? Ничего. Достаточно нашего одинакового к этому отношения, нашей веры, что мы сошлись не мелкой, сжирающей страстишкой любовью, что мы сошлись не для того, чтобы смотреть без конца друг на друга и заслонить собой весь мир друг другу, а для того, чтобы, как говорил Сент-Экзюпери, вместе смотреть в одном направлении. И тогда, я уверен, наша первая брачная ночь будет ночью двух девственников. Корреспондент. Некоторые считают, что надо набраться опыта, прежде чем вступать в брак. А как его набраться, сохранив девственность? А опыт хранения девственности разве не опыт? Еще какой? И про отношения он может объяснить много больше, чем опыт разных близостей. Мир вокруг становится больше ровно настолько, насколько сам человек умеет забраться вглубь себя. Я много раз это проверял. Почему старец, лишенный нашего суетливого скольжения по жизни, чтения газет, всюду везде успевания, почему он знает и про нас, и про весь мир вокруг больше нас? Так и здесь. Хранение девственности – это внешнее выражение внутреннего отдавания себя Богу. А Он разъяснит тебе столько, сколько никакой опыт жизни не сумеет.